Глава 34. Первые несколько секунд после пробуждения – самые важные за день, потому что как только твое сознание возвращается из небытия, оно сразу запускает коктейль из нейромедиаторов и гормонов в кровь. На этом коктейле ты будешь функционировать весь день, поэтому крайне важно проследить, что конкретно тебе приносит этот официант. Если научиться ловить себя в эти секунды и мысленно погружаться в лучшие моменты жизни, то можно обмануть официанта, и он принесет полезный коктейль. Каждое утро в течение последних полутора месяцев, не успев толком проснуться, я получала кортизоловый ледяной смузи, выплеснутый мне прямо в лицо. Так это ощущалось. Сейчас я лежу с закрытыми глазами, вспоминая взгляд босса, обещающий, что теперь, наконец-то, прямо сейчас эта драматичная история закончена, и наша с ним любовь – это не иллюзия, обусловленная смертью моей собаки и его кризисом среднего возраста. Это реальность. Мы с ним есть. По-настоящему. Я улыбаюсь, потому что сегодня первое утро за последние полтора месяца, когда официант принес мне что-то вроде дофамина или окситоцина. Возможно, с добавлением эндорфина. Странно, что я не восприняла этот момент как плохой знак. Босс уже уехал в аэропорт. Я собираюсь в типографию, чтобы забрать напечатанные листовки и развести их по трем заправкам, на которых сегодня мое рекламное агентство проводит промо-акции. Мой ассистент написала во вчерашнем отчете, что промоутеры найдены и в полпервого будут на местах. По дороге в душ я замечаю записку, оставленную боссом рядом с ключом от его Мерса. «Я люблю тебя. Машина в твоем распоряжении. Скоро увидимся». «Я люблю тебя, Дима Босс». Я еду за рулем коричневого Мерседес Е-класса своего бывшего босса и моего, вроде бы уже точно, моего мужчины. Улыбаюсь. На экране бортового компьютера светится имя контакта – Карина, которой я пытаюсь дозвониться уже 40 минут. Я хотела узнать у нее номера телефонов промоутеров. Я пишу ей: «Карина, пришли мне номера промоутеров». Она не отвечает. Я звоню на рабочий телефон. Она не отвечает. На этом моменте уже все понятно, но я продолжаю настойчиво убеждать себя, что все еще под контролем. Я продолжаю спорить с реальностью. Мне звонит менеджер автосервиса, который мы должны начать рекламировать на заправках через полтора часа. «Елизавета, не могу дозвониться до Карины. Хочу узнать, когда начнется акция. Начало раздачи согласовано с 12:30. Не волнуйтесь, все под контролем. Возможно, у Карины что-то с телефоном. Я перезвоню вам, как только свяжусь с ней». Я захожу в офис. Дверь закрыта на замок. Карины здесь нет. Пока я открываю дверь своим ключом, я слышу, как рабочий телефон разрывается от непрерывных звонков. Рабочий телефон всегда должен быть у Карины. Мы обсуждали это в самом начале, и до сегодняшнего дня она выполняла это правило. Я сажусь за ее компьютер, открываю браузер, в котором открыта вкладка с тематическими группами во ВКонтакте по поиску промоутеров. Пробежавшись по вчерашним публикациям всех этих групп, я поняла, что она не смогла совершить над собой усилия и разместить объявление. Она наврала мне в отчете. Написала, что все готово, и сбежала. Ей не хватило смелости сказать мне правду. Омеги всегда действуют из-под тишка. У сотрудников есть миллионы причин убегать от своих работодателей, но есть только одна причина, почему мой сотрудник убежал от меня. Я знаю эту причину. Вы тоже. Но иногда так приятно погрузиться в теплые иллюзии собственной беспомощности, обвинив во всем окружающий мир. Вы же знаете это ощущение, да? Я пишу ей: «Зарплату ты не получишь. Надеюсь, это стоило того». Я отвечаю истеричной менеджеру автосервиса с рабочего телефона Карины: «Анастасия, это Елизавета. У нас тут небольшой форс-мажор. Возможно ли перенести наши акции на завтра?» Анастасия недовольно спросила, точно ли завтра будут промо-акции. Я пообещала. Как только я положила телефон, я сразу же разместила объявление в группах. И через 30 минут у меня уже было 3 промоутера на 3 точки и еще 4 на подхвате. Если вдруг первые 3 промоутера окажутся такими же трусливыми омегами, как мой ассистент. Бывший. Вечером этого же дня босс позвонил и сказал, что он в Бангкоке. Он сказал, что уже скучает по мне и ждет не дождется нашей встречи. И еще мне позвонила мама и сказала, что нашла в почтовом ящике повестку в суд. Суд состоится уже послезавтра. Я просыпаюсь от кортизолового смузи, вылитого мне на лицо. Официант снова принес мне его. Дима Босс улетел в Таиланд, чтобы оформить развод в посольстве Российской Федерации, или получить доверенность от фантома, чтобы оформить развод в России. Я точно не знаю. Знаю только то, что они договорились встретиться в Бангкоке. И еще знаю, что она пыталась сброситься с балкона люкса отеля «Чартиум». Точнее, она делала вид, что пытается сброситься. Когда решение принято, оно сразу обретает материальный эквивалент в виде конкретного факта. Я знаю об этом цирке, потому что босс написал мне, когда я уже спала. Это просто жесть. Ты всегда была права на ее счет. Она не в себе. Думаю, отвезти ее в больницу. Она пыталась выпрыгнуть с балкона. Я закатываю глаза, когда читаю это сообщение из прошлого. Босс написала его 8 часов назад. Он купился на демонстративную попытку суицида. Я же его предупреждала, что так будет. Не знаю, какими стратегиями руководствуется фантом, и неужели она действительно считает, что их семью можно сохранить в том виде, в котором она была до меня. Мне кажется, это настолько бессмысленным и абсурдным. Она застряла в своем прошлом, не может принять, что настоящее уже наступило. И оно такое, какое есть. Ее муж хочется развестись. Все. Как раньше уже не будет никогда. Это уже произошло. Астероид уже покинул свою орбиту. Динозавры уже вымерли. Отвези ее в посольство и получи, что тебе нужно. Этот театр для одного тебя. Босс не отвечает. Я звоню промоутерам, и каждый из них подтверждает, что в 12:30 будет на своей точке. Я звоню Анастасии и подтверждаю, что все в порядке, и промо-акции будут запущены сегодня. Потом я иду в душ, и уже когда я закинула одну ногу в ванну, я слышу звук входящего сообщения на телефоне. Хотите верьте, хотите нет, но этот звук показался мне не таким, как раньше. Он был таким холодным. Он вызывал леденящий ужас, который ощущался спазмом в районе живота. Я не пошла читать это сообщение, а залезла в ванну и включила воду. Я лежала в горячей воде и уговаривала себя. «Ну что ты так боишься? Ему можно верить. Он никогда не врал. Он поехал, чтобы развестись с ней. Он ее не любит. Ничего уже не может помешать нам быть вместе». Я уговаривала себя 20 минут, но так и не смогла. Мой внутренний личный официант приносит все больше коктейлей с кортизолом и адреналином, будто меня перевели на систему «все включено». Я заворачиваюсь в полотенце и быстро хватаю свой телефон, чтобы остановить эти коктейли, ведь моя интуиция оказалась неправа. Я переживала, что босс поддастся на провокацию фантома и засомневается, но на самом деле все оказалось не так. Все оказалось гораздо хуже. Босс прислал сообщение, которое навсегда останется шрамом на моей психике. Я только что попросила официанта перестать носить кортизоловые коктейли в стаканчиках и принести сразу ящик. Я нашел ее утром. Она наелась каких-то таблеток. Синяя вся. Ее увезли в реанимацию. Пытаются откачать. Если бы я остался с ней в номере... Она так просила. Меня сейчас вырвет. Я не верю. Ее никогда не существовало. У нее даже имени нет. Она фантом моей больной психики. Фантом не может умереть. Я не верю, не верю, не верю. Как и посттравматическая амнезия, извращена дебильными мелодрамами, так и попытки суицида с помощью отравления токсичными веществами излишне романтизированы. Суицидент, выбравшая в качестве наказания своего мужа именно такой способ ухода из жизни, вряд ли осознает, в каком виде она предстанет перед своим обидчиком в последний раз. Конечно, босс не стал описывать мне все подробности, но я доподлинно знаю это и без него. При любом токсическом поражении организм будет очищаться всеми доступными ему способами. Суицидент навсегда останется в памяти своих близких телом, лежащим в зловонной луже собственных испражнений и рвотных масс. Это не будет романтичной и красивой картинкой, где раскаявшийся муж склонился над прекрасным телом своей жены, мирно спящей вечным сном в белоснежной кровати люкса с видом на Чао Прая. На самом же деле муж сразу все поймет по запаху. Закрыв рукой нос и рот, он заглянет в лицо жены и, увидев ее синие губы, испачканные блевотиной, незамедлительно вызовет скорую помощь. Первым делом медики вставят зонд в желудок и будут прокачивать через него десятки литров воды. В кишечник вставят зонд со слабительным. Поскольку суицидент не дышит, ему вставят в трахею трубку и начнут искусственную вентиляцию легких. Если это невозможно из-за отека слизистой, тогда медики сделают надрез на шее и вставят трубку через него. Провинившийся муж навсегда запомнит эту картину и будет вспоминать именно ее, думая о своей жене. Безусловно, он будет подавлен чувством вины за то, что довел супругу до такого, но былой любви все равно не вернуть. Легкости десятилетней давности не вернуть. Это все очень утяжеляет отношения, понимаете? Суициды, попытки убийства, агрессия, насилие, чувство вины и обиды. Это ужасно утяжеляет. Не думаю, что это то, чего хотела добиться жена босса, но в агонии и никогда нет стратегии. Это ясно. В самом госпитале, если ее откачают, тоже не произойдет ничего романтичного. Ее отмоют от зловонных масс, но она не будет лежать в красивой рубашке в белоснежной кровати современной палаты для владельцев премиальных страховых полисов Бангкок-госпиталя, ожидая, пока провинившийся муж, только что осознавший свою любовь, все-таки склонится к ней, чтобы поцеловать ее в пухлые губы, на которых некогда была блевотина. Поскольку к лицам, пытавшимся совершить суицид, не относятся как к адекватным единицам общества, их руки и ноги фиксируют специальными ремнями. Чтобы пациент не задохнулся от очередного приступа рвоты, трубка для вентиляции легких остается в трахее. Для обеспечения соблюдения гигиенических норм в мочевой пузырь и кишечник будут вставлены катетеры для отвода естественных нужд. Иногда надевают подгузник. Хотя в Бангкок-госпитале точно вставят катетеры, в этом можно не сомневаться. Премиум-клиенты не могут лежать в подгузниках. Безусловно, такое беспомощное положение может вызвать паническую атаку и желание вырваться. Поэтому пациенту вводят миорелаксанты и успокоительные, после которых невозможно изречь ничего мудрого и душераздирающего, даже если вытащат трубку из трахеи. Я должна отдать должное фантому. Это был действительно единственный способ заставить его хоть что-то почувствовать по отношению к ней. Другой вопрос – зачем ей так маниакально необходимо, чтобы он что-то к ней чувствовал? Я знаю ответ на этот вопрос. Потому что ее не существует, когда он не смотрит на нее так, как смотрит на меня. Этот взгляд воскрешает из ничтожества, дает право на существование, подтверждает тебя в собственной значимости, утверждает тебя в статусе ценности. То, что она сделала, акт беспомощности. В этой агонии уже не было никакой стратегии. Рядом с такими мужчинами противопоказано становиться никем. Слабая женщина растворяется в таком мужчине и становится пустым пакетиком из-под сока. Сильная женщина воюет с таким мужчиной, доказывая, что она не пакетик. Война всегда изматывает женщину, и рано или поздно она все-таки становится пакетиком. Умная женщина вырастает рядом с таким мужчиной и идет с ним рука об руку, ровно до тех пор, пока он идет туда, куда она хочет, чтобы он ее вел. Прости меня, фантом. Я больше не ненавижу тебя, фантом. Я возвращаю тебе твое имя. Прости меня, Наташа. Правда. Прости за все. Я достаю пачку феназепама, глотаю таблетку. Мне надо собраться, хотя я и не представляю, как. Завтра утром я должна быть в зале судебных заседаний. Это не вопрос моего личного выбора. И если бы я не была обязана идти туда, я бы не пришла. Я стараюсь сконцентрироваться на чем-то важном, но важность какого-либо действия меняется при изменении внешних условий. Как вы понимаете, при таких внешних условиях промо-акции автосервиса на заправках кажутся какой-то нелепой тупостью. Но это лучше, чем ничего. Я срываю куртку с вешалки, и моя изнасилованная сумка, повешенная на крючке, напоминает о своем существовании. Я хватаю ее с ненавистью, будто она в чем-то виновата. Кидаю ее на заднее сиденье коричневого «Мерседес». Я заезжаю на 3 заправки по очереди, где меня ожидают ответственные промоутеры. Каждому из них я вручаю по небольшой коробочке с листовками. Я выжжена изнутри. Покупаю сигареты и сажусь в машину моего бывшего босса, жена которого приняла смертельную дозу таблеток из-за меня. Смотрю на пассажирское сиденье, на котором когда-то сидела она. И я. Вижу это картинками. Я, она, я, она. Не могу представить, что сейчас чувствует босс. Я могу устроить театральное праведное негодование, но у меня нет сил на это, и в этом нет никакого смысла. Я уже давно сняла свое белое пальто. Я просидела в машине 2 часа, и просидела бы еще так вечность, если бы не промоутер, который стучит в окно. Открываю дверь. «Я закончила», — говорит она. «Я выдаю ей деньги за работу», и еду на другую заправку, чтобы расплатиться с другим промоутером. И делаю это еще раз, чтобы расплатиться с 3-м. Когда я смотрю этой 16-летней девочке в глаза, я хочу упасть перед ней на колени и рыдать. Не потому, что эта девочка вызывает во мне какие-то эмоции. Просто принятый мной феназепам перестает действовать, и я начинаю чувствовать то, что должна чувствовать в этой ситуации, в произошедшем инциденте. Я должна чувствовать вину и одиночество. Чувство вины босса не позволит ему наслаждаться свободой, а Лизиному не позволит наслаждаться свободой правосудия. Я не могу представить свою жизнь за границей под названием «завтра». И не могу вспомнить свою жизнь до сообщения босса. Я застряла здесь. Как только образ будущего с Димой Лизиным показался реальным, у меня его забрали. Как только я смогла хоть немного пересобрать свое видение будущего с Димой боссом, и оно показалось реальным, его у меня забрали. Есть миллионы причин, почему происходят трагедии. Но есть только одна, почему трагедии происходят со мной. Но я не могу понять, что это за причина. Если верить пятифакторной модели психографики, то чрезмерное стремление к драме является симптомом высокой экстраверсии, которая в данный момент не может быть выражена иначе. Дима Босс пишет: «Лиза, милая, ее откачали. Но, похоже, это будет иметь необратимые последствия для ее здоровья. Я остаюсь с ней и с дочкой. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю, но я не могу оставить их сейчас. Уверен, что пожалею об этом решении. Прости». Я же говорила. Я изначально знала, что так будет. Я же говорила. Я была с ним временно. Я стою на набережной Невы, в том самом месте, где произошел сбой в «Матрице», где произошла авария. Я стою спиной к мосту, где несколько лет назад меня вытаскивали из разбитой БМВ моего парня, который потерял связь с реальностью. Сзади меня бесконечное пространство вариантов и коричневый Мерседес Димы Босса на аварийке. Синяя БМВ разбивается о фонарный столб и взрывается. Водитель и пассажирка погибают на месте. Синяя БМВ вылетает с дороги, проламывает ограду набережной и быстро тонет в Неве. Водитель и пассажирка погибают на месте. Синяя БМВ правым бортом врезается в припаркованный в запрещенном месте грузовик. Пассажирка погибает на месте. Водитель с несерьезными травмами и в состоянии наркотического опьянения отправлен в больницу, а затем в тюрьму. Синяя БМВ врезается в бетонный отбойник. Водитель погибает на месте. Пассажирка рвет на себе волосы, раздирает свое лицо и кричит нечеловеческим голосом, пока врачи скорой помощи не делают ей укол диазепама. Синяя БМВ останавливается. Водитель и пассажирка выходят на набережную. Они стоят здесь, рядом со мной. Водитель говорит ей: «Я сел тогда к ней в машину и сказал, что между нами ничего не будет, потому что я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Давай просто будем вместе. Только ты и я. Прости меня, Лиза. Прости за то, что я сделал с тобой». Я отправляю Диме Боссу. Машину оставлю на паркинге у офиса и, не дожидаясь ответа, выпускаю свой айфон в воду. Я хозяйка этого телефона, а не наоборот. Также по-хозяйски я уничтожила все, когда-либо созданное мной. Есть такой психологический прием, когда нужно избавиться от вещей, ассоциирующихся с прошлым. Поставить точку. Люди часто халтурят в таком важном процессе, как самоизлечение. Они выкидывают хлам, который не жалко, пытаются себя обмануть. Попробуйте выкинуть что-нибудь стоимостью $3000, и эффект не заставит себя долго ждать. Выкинув новенькую сумку, вы становитесь ее настоящим хозяином, а не наоборот. Трансформационная свобода от материального. Я смотрю на черную блестящую воду и держу в руках сумку, которую так хотела, которую так любила, которую купила сама, которую выпотрошили на глазах у толпы незнакомцев, в которую безжалостно залезли и вытащили через нее мою душу. И паспорт. Есть девушки, на многое готовые за такую сумку. Есть девушки, покупающие подделки такой сумки. Есть девушка, набившая такую сумку камнями и отпускающая ее в черную неизвестность. Сумка летит долю секунды, потом с брызгами разбивает блестящую гладь воды и быстро уходит на дно, выпуская свой последний выдох. Буль, буль, буль. Золотой шильдик прощально сверкнул и пропал в толще воды. Навсегда. Содержимое сумки я предварительно вытряхнула в пакет. Нева терпеливо ждет, пока я отдам ей что-то еще. Я держу в руках медаль с надписью «Лучший бэби». Пора прощаться, Рекс. Снова. На этот раз в моей голове. В реальности тебя давно не существует, но ты продолжаешь жить в виде фантомной боли. Я чувствую твою тяжесть, когда ты забираешься на меня, будто ты какой-то 2-килограммовый кот. Я чувствую удары твоего хвоста по ногам, когда ты радуешься мне. Я слышу твой звонкий лай. Я вижу твои глаза. Ты все понимаешь? Твой мокрый холодный нос. Тебя больше нет. Причем давно. Пора прощаться, Рексик. Следующий лот. Я засовываю руку в пакет и тяну ключ. Ключ от Диминой квартиры, которую он мне зачем-то дал. Я ни разу не воспользовалась этим ключом. Кручу его в руках над водой, облокотившись предплечьями на ограду набережной, и представляю, как все могло обернуться, если бы не та авария. Если бы я не устроила ту аварию. И если бы я не затянула ручной тормоз на скорости 130 км в час. Если бы от моего действия не заблокировали задние колеса BMW и ее не развернуло на дороге на полном ходу. Если бы мой непристегнутый парень, находящийся за рулем под воздействием эфедрина, не получил бы тяжелые травмы, после которых 2 недели находился в реанимации. Если бы я не была таким ужасным человеком, не умеющим прощать. Если бы мой парень умел переживать свою боль, не придавая ей физический потенциал. У меня больше ничего нет, кроме множества копий когда-либо встречавшихся мне людей. Я люблю тебя, Дима Лизин. Я люблю тебя, Дима Босс. Я люблю ваши копии во мне. Любить меня было актом самоповреждающего поведения. Я знаю. Теперь вы тоже.